Свеча, свеча, свеча, как ты горяча. Я прикоснулся рукою до тебя. Огонь спалил мои конечности, и я ушел на край небытия. Свеча открыла путь к абсолюту. Я теперь не буду собой. Свеча открыла путь к абсолюту. Я теперь забуду, кто я такой. Плачу просто. Свеча. Свеча открыла путь к абсолюту. Я теперь таким, как раньше, не буду. Свеча!